совсем не любит он с тобой рядом. Поверь, недолго будет, скоро растает с рассветом. Он с тобой шутит, с тобой играет, не тебя любит и под другой страдает. Но ты не знаешь об этом. И желание жить, и желание любить, и желание творить, улетит на рассвете. Три желания ты у себя сохрани и с собой унеси далеко-далеко. Ведь желание жить, и желание любить, и желание творить исполняются где-то, где под солнцем вода, а под небом земля, где под камнем трава, и пройти нелегко, нелегко, нелегко. Слышишь, малыш, прошу, не надо. Ты письмо пишешь своей любимой маме. Мама, как больно, как больно. Две строки рядом слезами разделяешь. А была рада, теперь как жить не знаешь. Ты помоги теплым словом. И желание жить, и желание любить, и желание творить летит на рассвете. Три желания ты у себя сохрани и с собой унеси далеко-далеко. Ведь желание жить, и желание любить, и желание творить исполняются где-то, где под солнцем.